говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 25 марта, пятница. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Министр иностранных дел Армении провел встречу в Арцахском госуниверситете. Жены высших руководителей НКР посетили союз родственников без вести пропавших. В Арцахе помянули жертв армянской резни в Шуши 1920 года. Итак, подробности новостного блока. 24 марта президент НКР Бако Саакян подписал указ об освобождении Арутюна Кушкяна от должности министра здравоохранения НКР согласно собственному заявлению. Другим указом главы государства министром здравоохранения НКР назначена Карине Атаян. В четверг нового министра представил сотрудникам системы премьер-министр Араик Арутюнян. Глава правительства наградил Арутюна Кушкяна премьерской юбилейной медалью. Вчера президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание, посвященное конституционным реформам. В своем слове президент отметил, что в нашей стране, как и в любом государстве, общественные отношения постоянно меняются, требуя новых решений правового регулирования, часть которых порождает необходимость конституционных преобразований. При любом изменении нужно исходить из императива укрепления безопасности страны, демократии и общественного единства. Это обязывает ставить государственные интересы превыше всего, подчеркнул Бако Саакян. Он отметил, что в основу конституционных реформ должны лечь дальнейшее укрепление демократии и верховенство права, баланс ветвей власти, повышение эффективности государственного управления, при этом добавив, что необходимо сделать все для осуществления процесса в открытой и прозрачной атмосфере взаимоуважения. Власть в Республике Арцах принадлежит народу, и именно он определяет свое будущее. Система ценностей нашего народа, его история и пройденный путь, оптимизм и вера в собственные силы позволят ему сделать правильный выбор, заключил президент Саакян. В совещании приняли участие председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян, члены экспертной комиссии по конституционной реформам представителей всех ветвей власти. 22 марта глава Арцахской епархии архиепископ Паркев Мартиросян отслужил в Шушинской церкви Казанчецоц поминальный молебен в память жертв резни армян Шуши в 1920 году. «Сегодня мы молимся не только за души наших убиенных, но и за мир во всем мире. Молимся за наших молодых солдат, которые находятся на границе и обеспечивают мир. И я молю Бога, чтобы ни один воин, как с нашей стороны, так и с противоположной, не был сражен, чтобы никто не скорбел. Все мы созданы одним Богом и предназначены для мира, созидания, любви», отметил духовный предводитель Арцаха. Представители арцахской молодежи провели акцию протеста. Вчера в гости к членам правления Союза родственников без вести пропавших пожаловали жены высших руководителей НКР, президента Анаит Саакян, спикера парламента Лиана Гулян, премьер-министра Кристины Арутюнян и министра культуры и по вопросам молодежи Нарине Агабалян. Председатель организации Вера Григорян рассказала о буднях организации и нескончаемой надежде ее членов. В списках без вести пропавших числится 710 человек, 239 из коих – воины. Вера Григорян поздравила всех с женскими праздниками, вручив им презенты. Մենք շատ մեզ պարտավորված ենք զգում, ավելի պատասխանատվության տակ ենք զգում եւ հույսով ենք, որ Աստծո հաջողությամբ բոլորը լավ կլինի։ Մայրության գեղեցկության օրվա արդիվ բոլորի շնորհավորում եմ, Министр культуры была награждена за многолетнее сотрудничество с Союзом медалью «Вера и надежда». Медали удостоилась и спонсор подарков, которые получили члены Союза Вартануш Бнацаканян. Подружки, по несчастью, я тоже хочу поздравить с этим замечательным женским праздником. Хочу пожелать всем отличного здоровья. Будет здоровье, будет все. И мы сможем устоять, ждать уже сколько? Больше 20 лет. Ждем. Желаю вам всем, чтобы хотя бы маленькая удача была у нас. После искренней беседы и пожеланий стойкости духа и веры юная Анаит исполнила посвященную армянским матерям песню. Երեք ոտքի միածուվ ենք, հղյած եք հայոց հույսով, Մարաթուրքի սուրբ զորությամբ, Դավիթն եք հայոց մայրե, զոր չենք ուզում, զոր մինչանենք, զորավոր է մեզ սարկավոր, Անդրանիկն են աշխարհ բերեք, ով հայոց մայրե, ով հայոց մայրե. Это был репортаж из Союза родственников без вести пропавших НКР. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в рамках рабочего визита Степанакерт встретился с профессорско-преподавательским составом и студентами Арцахского государственного университета, ответил на интересующие их многочисленные вопросы. Комментируя последние заявления из Баку, министр отметил, руководство Азербайджана называет сопредседателей Минской группы ОБСЕ провокаторами по той причине, что те предлагают разработать механизм расследования инцидентов на линии соприкосновения. На самом деле, эта критика адресована не только сопредседателям, но и председательствующим сейчас и в прошлом в ОБСЕ странам, ООН, Евросоюзу, в целом всем государствам и структурам, которые поддерживали и поддерживают данное предложение. Руководство Азербайджана не гнушается признавать, что стоит за нарушениями режима перемирия и обострения ситуации. Даже гордится этим. Ставим в стороне вопрос, действительно ли Баку считает, что здесь есть чем гордиться, или это всего лишь пропагандистский трюк для внутреннего потребления. Еще раз нужно констатировать, что руководство Азербайджана потеряло чувство реальности, и это касается не только Арцахского конфликта. Баку утверждает, что Азербайджан является не больше, не меньше самой экономически стабильной, самой демократичной, самой толерантной, самой успешной в плане защиты и прав человека страной в мире, которая может служить примером для других государств. И это при том, что различные международные организации, занимающиеся правами человека структуры, утверждают обратное. В этой стране создано королевство кривых зеркал. Представители руководства, глядясь в них, восторгаются собой и призывают других жить в таком же мире кривых зеркал, отметил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Бандян. Объявление. Министерство культуры по вопросам молодежи НКР организует выставку на тему «Бабушкин сундук», на которой будут представлены сохранившиеся от предыдущих поколений ручные работы и предметы быта. Для участия необходимо до 20 апреля обратиться в Министерство культуры по вопросам молодежи НКР или позвонить по телефону 73 38 98. В рамках программ по сохранению нематериального культурного наследия в 2016 году будут проведены конкурсы «Арцахское ковровое искусство», «Родословное древо», «Национальный танец», «Перекресток культуры». Дополнительная информация по телефону 73 38 98. Министерство культуры объявляет конкурс на создание символа празднеств, посвященных 25-летию провозглашения НКР. Для участия в конкурсе необходимо до 30 марта включительно представить эскиз символа в цифровом формате, описание символа и его смысл, данные участника. Итоги конкурса будут подведены со стороны Государственной комиссии по празднованию 25-летия провозглашения НКР. Для автора символа победителя учреждения